то у нее ни на что не хватит сил. А теперь она знала, что ей делать. Склонившись, она несколько долгих секунд стояла, прижавшись губами к челу делателя королей. Потом резко выпрямилась, откинув голову, и вышла. Глава 19. Оливер. Охранник дремал, опершись на короткое тяжелое копье. Порой он засыпал глубоко и тогда начинал сползать по древку, клонясь вперед. Вздрагивая, он открывал помутившиеся глаза, изумленно озирался и снова впадал в полузабытье. Нестерпимо хотелось опереться о стену, но он понимал, что тогда непременно уснет беспробудным сном. Вокруг было тихо, лишь из лесу долетал одинокий волчий вой, да хохотал на опушке филин. В этой тишине казалось невероятным, что городок до отказа набит всяческим пришлым людом. Тотчас после битвы сюда стеклось великое множество бродячих торговцев, скупщиков оружия, лекарей-шарлатанов, гулящих девок, кузнецов, оружейников, странствующих монахов, продавцов индульгенций. Но сейчас все это скопище безмолвствовало, впав в забытье, утомленное днем, какого не помнили даже ветераны войны Роз, жестокостью казней, длившихся до сумерек, пиршествами, вином, шумом, торгом, пьяными драками. Только в аббатстве, да в превращенной в лазарет старой церкви, тускло мерцали огни. Тучи разошлись, и тонкий белый серпик луны освещал верхи шатров и палаток, крытые повозки, скаты кровель, сумрачную рощу и трупы повешенных на сучьях дубов. Стражник вновь задремал. Поблизости раздался шорох. Он выпрямился, ударил древком в плиту пола. «Кто идет? Говори или отведаешь меча!» Тихо. Где-то в стороне подала голос кошка. Он поднял камень и запустил в темноту. Бесовское отродье! Он снова обхватил копье, прикрыл глаза. Перед глазами стояла та гибкая девчонка, с которой он потешился сегодня. Чертова плутовка! Она утомила его. Да и денежки, прости-прощай. А потом, откуда ни возьмись, заявился его капитан. Свирепо уставился на девчонку, потом посмотрел на него и велел отправляться в дозор к городским воротам. Кривой пес. Дрыхнет, наверное. Хотя и обещал прислать кого-нибудь на смену. Снова раздался шорох. А следом странный звук. Словно гравий заскрипел под ногой. Дозорный напряг слух, но не изменил положение, только приоткрыл глаза. Из-за выступа башни выплыла темная тень, двигаясь бесшумно и плавно. Он неотрывно смотрел. В луче лунного света блеснули глаза. «Стой!» Он подхватил копье и угрожающе шагнул вперед. «Дьявол! Да ведь это баба!» Он было успокоился, но затем снова струхнул. «Кто такая? Глазищи вон как сверкают!» Стражник невольно перекрестился и повел копьем, подбадривая себя. В поясе у него зашита реликвия. Тряпочка, пропитанная кровью святого Себастьяна, так что нечисть ему не страшна, а с живой бабой он уж как-нибудь справится. Анна напряглась, сжимая в руке нож. Она нашла его в монастырской кухне, когда покидала аббатство.